Глава 7. Долгое ожидание. Проснувшись утром, Холт порадовался новому дню, пока на него не обрушились воспоминания о событиях дня вчерашнего. Стычка с мистером Смитом, повелительный тон лорда Мирка, подгоревшее блюдо для Сайлоса Сильверстрайка, ссора с отцом, невыполнимое задание Броуда. Ох, и драконье яйцо, которое он украл. Заморгав от яркого света, мальчик услышал, как ходит внизу отец, занимаясь обычными утренними делами. С тоской представив, в каком тягостном молчании предстоит высидеть завтрак, Холт скатился с кровати, нашел свежее белье и натянул потом все те же рубашку и штаны. Стирка была его обязанностью, но когда целыми днями приходится мыть кастрюли, стирать по ночам, то еще удовольствие. Поэтому мальчик по нескольку дней таскал одно и то же, пока уже не вмешивался Иона. Когда Холт спускался по лестнице со своего чердака, отец встретил его отрывистым и сумрачным приветствием. «Доброе утро, отец!» Иона Кук сидел за их приземистым столом у самого очага. Все было готово для завтрака. Четверть головки сыра и маленькая буханка темного ржаного хлеба. Рядом стояла тарелка с маслом. Чайник уже закипал. «Еда на столе!» — бросил Иона, откусывая от своего ломтя хлеба с сыром. «Быть может, чтобы избежать дальнейшего разговора». Хотя напряжение между ними было весьма ощутимым, мальчику не хотелось делать первый шаг к примирению. Так что он молча тоже уселся за стол и принялся намазывать маслом хлеб. Какое-то время в комнате слышалось только чавканье да скрежет ножа по тарелке. Вскоре из чайника повалил пар. Иона попытался встать, но Холт вскочил первым, надеясь, услужив ему растопить его сердце. Он разлил чай по кружкам и протянул одну из них отцу. Выражение лица Ионы смягчилось. «Пир прошел хорошо», — проговорил он. «Я рад. Спрашивать было страшновато, но не сделать этого было тоже нельзя. Сильверстрайку понравилась его еда?» «Да. Мне передали, что это напомнило ему о доме». Так он сказал. «Оленина была хорошим выбором». Холт кивнул и, поскольку в голову больше ничего не приходило, вернулся к своему хлебу с сыром. «Тебе понравилось выполнять поручение лорда Броуда? Тебя не было несколько часов». Холт чуть не подавился едой. Кашляя и выплевывая непрожеванный хлеб, он заколотил себя по груди. «Ничего!» — сумел, наконец, выдохнуть Холт. Отец вопросительно наклонил голову. «Ничего интересного!» — договорил мальчик. «Накормил леди Езеру». «С каких это пор всадники и все с ними связанное перестало тебя интересовать?» Задаченный Холт запихнул в рот еще хлеба с сыром, запивая все чаем. Иона постучал пальцем по своей кружке. «Мне жаль, что мы поссорились вчера. Я беспокоился из-за этого празднества и позволил себе не сдержаться». Холт открыл было рот, чтобы ответить, но отец продолжил. «Я знаю, что не всегда уделяю тебе достаточно времени, и знаю, что ты хочешь, наконец, расправить крылья, научиться у меня большему. Я понимаю, что мытье посуды мало кого способно вдохновить. Это было, ну, с тех пор, как твоя мать... Я сам не свой». «Я знаю». Встрял Холт, который тоже старался избегать разговоров на эту тему. «Мне тоже жаль». «Да, я понимаю, что ты стремишься к большему», — задумчиво повторил Иона и сделал глоток чая. «Но служить поваром на кухне резиденции Ордена не так уж и плохо. Зимой тебе будет тепло, и никогда не придется голодать. Всякий раз, когда скверна будет угрожать земле, ты и твоя семья будете в безопасности». «Ты прав», — тепло улыбнулся сын. «Хорошо», — кивнул Иона. «Тогда остановимся пока на этом. Кроме того, скоро тебе исполнится 16, и ты будешь занят так, что еще заскучаешь по мытью посуды». Отец рассмеялся. «А теперь быстро доедай. Не хотелось бы злить всадников поздним завтраком». «Ладно», — нервно хохотнул Холт, думая о яйце, спрятанном на старом складе. «Нужно вывести его за город как можно скорее». Но сегодня удача оказалась не на его стороне. Ближе к полудню по городу начали расползаться слухи о том, что король Леофрик провозгласил призыв. Возвращаясь из далекой крепости Фалькаер, Сайлос посетил Сидастру, столицу Фиорлена. Призыв был объявлен при нем, и поэтому Сильверстрайк сообщил об этом всадникам Фиорлена раньше, чем прибыли туда официальные посланники короля. Со всех концов страны жители отправятся в столицу. Привлеченные этим передвижением, туда же стянутся основные силы скверны. Там и произойдет финальная битва. Жители Крэга были освобождены от долгого путешествия в Сидастру. Слишком далеко находилась их крепость от столицы. К тому же здесь всегда находился отряд всадников, что само по себе надежно сдерживало возможную угрозу. К тому же людей в городе проживало немного, и вряд ли их перемещение в столицу оказалось бы столь заметным, чтобы рой устремился за ними к столице. И все же Холт почувствовал, что грядут перемены. Набеги скверны не прекращались весь год, беспокойство росло. И все это должно было чем-то закончиться. Как единственная резиденция ордена Фиарлени, всадники Крэга должны были бы справиться с роем самостоятельно. Небольшой отряд для небольшого королевства. На помощь командору Денни орден отправил Сайлоса Сильверстрайка. Хотя в чрезвычайной ситуации можно было обратиться за помощью к представительствам ордена в других королевствах. В соседние Брэннин и Рисалию. Пусть даже всего год назад Фиарлен находился в состоянии войны с Рисалией, всадники не принимали в этом участие. Если бы командор Денна попросил у них поддержки, они бы пришли. И хотя жители Крэга радовались возможности не оставлять свои дома, городские ворота должны были оставаться закрытыми. Пока с опасностью вторжения не будет покончено, без разрешения командора Денны никто не имел права покинуть город, равно как и войти в него. От этой новости у Холта буквально скрутило живот, и его чуть не вырвало прямо в таз для мытья посуды. Они оказались в ловушке. Он сам и драконье яйцо. К счастью, в этот момент никто на него не смотрел, да и в такие периоды у всех и каждого все валилось из рук. Прибытие Сильверстрайка оказалось как нельзя кстати. Всадники усилили патрулирование, чаще совершали разведывательные полеты, случались и схватки со стаями скверны. Подростку это было только на руку. Чем меньше всадников в замке, тем ниже риск быть пойманным. И все же вторжение скверны уже началось, и всеобщая тревожность только усилилась. Однако здесь, вдали от сражений и ужасов, Холт думал совсем о другом, о ситуации, в которую он угодил, и важнее этого не было ничего сейчас. Следующая неделя тянулась чередой мучительно медленных дней и стремительных вечеров. Холт вызвался относить макерам еще больше отходов, чтобы никто не раскрыл его тайну. Как-то раз, когда отец заснул, подросток, таясь, добрался до заброшенного склада, чтобы проверить яйцо. Опустившись на влажный пол и раскачиваясь взад-вперед, он размышлял, каким образом вывести яйцо из города. Никаких идей в голову не приходило. А вот яйцо, к ужасу Холта, с каждым днем росло в размерах, еще больше усложняя задачу. К четвертому дню оно увеличилось почти вдвое. И от этого Холт переживал еще сильнее. Яйцо растет, потому что растет дракон внутри него. Если он вылупится... Что ж, ему повезет, если Изера не раздавит их обоих в лепешку. Ночами подросток почти перестал спать. И работал тоже с трудом. Окружающие замечали темные круги под его глазами. Ничего удивительного, думали они. Мальчишка боится скверны. Все боятся, когда сталкиваются с этим в первый раз. Говорили ему и похлопывали по спине. Волноваться не о чем. Всадники размажут этих жуков о стены Седастры, как делали это уже не раз. Холт кивал, улыбался и соглашался, что ведет себя глупо, продолжая непрерывно думать о своем подопечном. Неделя прошла, и Холт совсем запаниковал. Драконье яйцо так выросло, что подростку едва хватало сил сдвинуть его с места. Как скоро вылупится дракон? Холт попытался как бы невзначай поспрашивать о том, что происходит в инкубатории других слуг. Но они знали немного больше, чем он сам. Заговорить об этом с Броудом тоже было невозможно. Старый всадник мог сразу что-то заподозрить. Холту казалось, будто он застрял в каком-то кошмарном сне, где от него ничего не зависело и оставалось только ждать неизбежного. И вот наступил восьмой день. Холт возился на кухне. С утра накопилась очередная гора грязной посуды, и его руки были по локоть в тазу с водой. Он только что вытащил свежевымытую тарелку, с которой истекала мыльная пена, когда на кухню вошел Сквайр. Сквайр, в переводе с английского — дворянин, оруженосец, рыцаря. Оруженосцы тоже входили в орден. Это были молодые дворяне на службе у старших всадников в ожидании того, когда дракон установит с ними связь. Холт никак не отреагировал на его появление, пока оруженосец не провозгласил для всех присутствующих. «Вылупление! Начались вылупления!» «Сейчас?» — встревоженно спросил Иона. «Уже почти стемнело». «Мистер Кук, приготовьте мягкое мясо для детенышей», — приказал Сквайр, оставив без внимания слова отца Холта. Повара и слуги со служанками сразу же загалдели, обсуждая новость. Появление новых дракончиков каждый раз вызывало невероятное воодушевление, но и заботы они требовали гораздо больше. Но Холта эта новость просто оглушила. В горле у него словно застрял комок, который потом ухнул в ноги, приросшие к земле. Шум болтовни перекрыл громкий звук. Мальчик моргнул и тут заметил, что все уставились на него. Смотрев вниз, Холт понял, что уронил тарелку, которую держал в руках, и глиняные осколки разлетелись по полу. По его вине была разбита прекрасная тарелка резиденции Ордена. Ох, если бы на этом закончились все его беды. Подростку вдруг стало трудно дышать. Голова опустела, перед глазами все поплыло, и кожу опалил жар. В кухне, где постоянно толпился народ, было слишком жарко. И почему все уставились на него? «Сынок!» — позвал отец, подбегая к Холту. «Ты в порядке?» Холт попытался что-то сказать, но слова отказывались слетать с языка. Отец положил руку ему на лоб. «Ты весь горишь. Тебе плохо?» «Да, ему плохо. Это может сойти за достойное оправдание». «Мой живот!» — проговорил Холт, надавливая ладонью на указанное место. «Ох, тарелка! Отец, мне так жаль!» «Не переживай! Случается! Я хотел взять тебя с собой к детенышам. Как думаешь, хватит на это сил?» Холт яростно замотал головой. «Похоже, ты действительно заболел, раз отказываешься от такого шанса увидеть драконов», — вздохнул Иона. Его лицо было встревоженным, даже испуганным. Болезнь в такие времена могла оказаться проявлением зеленой гнили. Но потом глаза его посветлели. Ни один жук еще не подобрался близко к Крэгу. И зараженных среди жителей не было. Наверняка сын что-то съел или простыл. «Ступай домой, сейчас же. Возьми с собой еды. Пей побольше кипяченой воды. Если не станет лучше, утром я позову целителей». «Еда, да», — машинально ответил Холт. Иона обнял его, на что подросток с радостью ответил таким же крепким объятием. Отец только что спас его, по крайней мере, на этот вечер. Напряжение спало. На кухне снова закипела работа, а Холт начал собирать для себя еду. Пока никто не видел, он положил в сумку несколько лишних куриных ножек и кусок свинины. Выбравшись из башни и оказавшись подальше от любопытных глаз, подросток сбежал по узким ступенькам в город, промчался по улицам, сумел избежать встречи с отправившимися на свой вечерний обход макерами и, наконец, оказался у полуразрушенного склада. Холт немного постоял на улице. Согнувшись пополам, он старался отдышаться. А еще он страшился того, что найдет внутри. Отказываясь поверить в реальность происходящего, подросток не мог заставить себя перешагнуть порог. В конце концов, Холт отрезвил себя тычком в ухо. Войдет он внутрь или нет, последствия все равно будут ужасными. Так что, собравшись с духом, Холт перешагнул порог никому неизвестного инкубатория Крэга.